Александр Грин. Словоохотливый домовой. Часть первая. Домовой, страдающий зубной болью. Не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так. Это быль. Маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывший огонь. Мерно покачивая нечесанной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал жалостно, как ребенок, и в его мутных, красных глазах билось страдание. Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть. «Теперь все равно», — сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе. «Все равно тебе никто не поверит, что ты видел меня». Сделав на всякий случай из пальцев рога улитки, то есть джетатуру, я ответил. «Не бойся, не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст». «И ох, как, несмотря на то, трудно уйти отсюда», — возразил маленький домовой. «Вот послушай, я расскажу, так и быть, все равно у меня болят зубы, когда говоришь легче, значительно легче. О, мой милый, это был один час, из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, мои!» — он плаксиво вздохнул. «Мои-то, ну, одним словом, наши. Давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда. А я не могу, так как должен понять. Оглянись, дыры в потолке и стенах. Но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой. Занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу. Пол ярко натерт. Плита, на которой ты сидишь, как на холодном могильном памятнике, красна от огня, и клокочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром. Неподалеку были каменоломни, гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена. Пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену Анни. Ей было 20, а ему 25 лет. Вот если тебе это нравится, то она была точно такая. Здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника, изнобившийся годами земли, и демонстративно преподнес мне. «Мужа я тоже любил. Но она мне больше нравилась, так как не была только хозяйкой. Для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся, в этом есть магия, великое знание прекрасной души. Но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки. Люди непроницательны». «Они!» — весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе. «Я не один, со мной мой Ральф!» Но шутка эта повторялась так часто, что «они», улыбаясь без замешательства, сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга. Она бежала к нему, а он приносил ее на руках. По вечерам он вынимал письма Ральфа, друга своего, с которым провел часть жизни до того, как женился, и перечитывал вслух. А Ани, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах, жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который, слышишь протяжный звон. «Он скоро приедет», — говорил Филипп. Он будет у нас, когда его трехмачтовый Синдбад попадет в Грэс. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам. Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа. Тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку. Нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружева громких легенд, вытканные из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра, вечное волнение, вечная музыка берега и моря. Я не слышал, чтобы они ссорились, а я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодно взглянули они, а я все вижу. «Я хочу спать», — говорила вечером они, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: «Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с собой?» Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза. «Ворона ходит по крыше, ветер шумит в деревьях, камни блестят в ручье. Спи и не ходи босиком». Затем он присаживался к столу, кончать очередной отчет. Потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать, засыпая сразу. И всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли лунных лучей феи замечательные ковры. Часть вторая. «Ну, слушай, немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп с записной книжкой в руке отмечал груды гранита. А они, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом, и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос. Наши лесные дороги — это сады, красота их сжимает сердце. Цветы, ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнца, меняющие свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно. Желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего. Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона усиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят. Но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише. Наконец он остановился, продолжая улыбаться. Взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут. Он был смугл, очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анни темнее, еще больше и ярче, а светлые глаза женщины кротко блестели. «Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи». Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь без слов, без звука. Тогда он протянул руку, и она медленно протянула свою. И руки соединили их. Он взял ее голову осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись. Потом они разошлись, и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходящего к ним, Анни поспешила к нему. «Вот Ральф, он пришел». «Пришел, да, от радости Филипп не мог даже закричать сразу, но, наконец, бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца. «Анни, ты уже видел, Ральф, это она!» Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи. «Ты поживешь у нас, Ральф, мы все тебе покажем и поговорим сласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя». Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом, затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были ей близки. «Я вернусь», — сказал Ральф. «Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге, потому я не захватил багажа, и я немедленно отправлюсь за ним». Они условились и расстались. «Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне?» Ральф вернулся? «Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело. А те...» «Они умерли. Умерли давно, лет 30 тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она, он шел за ее гробом полуседой, потом и он исчез. Передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Ну а что до этого? Зубы болят, и я не могу понять». «Так и будет», — вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую немытую лапу. «Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца. Домовые непроницательны». Спасибо за прослушивание.